Миновав коридор, мы по ступенькам поднялись наверх, где открыли еще одну металлическую дверь, зажужжавшую при нашем приближении, и оказались в просторном помещении, которое отделяло кухню от зала. У входа в зал стоял стройный темноволосый мужик лет 40 в белой накрахмаленной сорочке с короткими рукавами и бабочкой. Он улыбчиво поздоровался, но не подобострастно, а скорее с достоинством, и сообщил: «Все готово. Может, еще чего?» На что Дон отрицательно помотал головой и сказал, потыкав большим пальцем левой руки через плечо в мою сторону: «Спроси, может, этот тип еще чего пожелает?» Мужик при бабочке вопросительно посмотрел на меня, и я несколько смешался, поскольку малейшего понятия не имел, чего там шеф назаказывал. Переварив ситуацию в течение одной секунды, я, как мне показалось, небрежно, по-житейски опытно этко произнес: «Плюс маринованных лангустов с артишоками и тошнотики». Чем понадеялся привести этого метра, или как его там, в недоумение. Однако, как это пишут в романах, на его бесстрастном лице не дрогнул ни один мускул. Он только согласно кивнул и сделал жест рукой, на который откуда-то из глубины зала тотчас же вышмыгнула очень симпатичная блондинка в атласной униформе с блокнотом в руках и ногами от ушей, при виде которых у меня сразу перехватило дыхание. Мэтр что-то продиктовал блондинке, а мы с шефом уже перемещались по лестнице на второй ярус. И в процессе подъема я мгновенно представил, как хорошо было бы схватить эту запыхавшуюся милашку в охапку, перекинуть через стойку бара и, разорвав на ней юбку, с шумом и пыхтением отыметь под недоуменными взглядами почтенной публики. И тут же почувствовал угрызение совести, заметив всепонимающий насмешливый взгляд Дона, и подумал: если я и не сексуальный маньяк, то уж точно двинутый на этой почве, поскольку каждую привлекательную особь противоположного пола, каким-то образом рискнувшую подчеркнуть достоинство своего экстерьера, мне обязательно хочется тут же отыметь на фоне имеющей место обстановки, причем непременно грубо и с наиболее возможным шумом. Так вот, рентгеноскопы Дона безошибочно зафиксировали мой порыв, и когда мы уселись за стол в кабинете, он резюмировал: «Тебе надо организовать постоянного секс-партнера, чтобы она ежевечернее утрахивала тебя до полного изнеможения. Думаю, через 3 дня такого режима при виде женщин в твоих глазах будет появляться только легкий интерес, а через неделю тебе на них смотреть не захочется. Поскольку ты еще не в курсе конъюнктуры, я организую это дело». И небрежно махнул на меня рукой, когда я подался вперед, чтобы с достоинством сообщить, что я уже не мальчик и не нуждаюсь в такого рода протекции. Я тут же надулся и принялся сосредоточенно изучать обстановку, решив, что не потерплю со стороны кого бы то ни было диктата в сфере своих интимных увлечений. А то что же получается? С этой нельзя, она такая-то. С этой тоже нельзя. А чтобы твоя эрекция не мешала продуктивному труду, я, так уж и быть, положу под тебя кого-нибудь, не переживай. А, не потерплю. Между тем, обстановка в кабинете была самая заурядная, обычная, ничем не примечательная комната с 3 стенами, в одной из которых имелось здоровенное окно с широким низким подоконником, через которые хорошо просматривались не только машины во внутреннем дворе, но и люди, которые в них находились. 4-й стены не было. Комната одной стороной выходила на галерею. Сидя за столом, можно было наблюдать за большей частью зала, в то время как нас разглядеть снизу представлялось затруднительным. Кабинет очень скромно освещал небольшой световодный ночник, который вращался вокруг своей оси и мерцал голубовато-сиреневыми россыпями неярких светящихся точек. Оправившись от смущения, я уже открыл было рот, чтобы задать шефу несколько дурацких вопросов, но тут вплыла та самая с ногами, а следом за ней притащилась еще пара таких же. Они были похожи как сестры. Это меня удивило и позабавило. Так здорово подобраны по кондициям и одинаково одеты. Троица быстренько сгрузила с подносов на стол целую кучу еды, и мне с очаровательной улыбкой сообщили, что тошнотики будут через 20 минут. Затем, пожелав нам приятного аппетита, ноги быстро удалились. Я было опять сексанул, но исходивший от блюд аромат пробудил более сильный инстинкт, напомнив, что я ел часов 8 назад, и это были малокалорийные худющие сосиски числом 3. Переборов, однако, внезапно проснувшийся аппетит, я снова предпринял попытку заговорить, но Дон махнул на меня рукой и приказал: «Ешь давай, только не торопись, здесь прекрасно готовят, привыкай смаковать, а я отвечу на твои вопросы».